Я высоко уважаю сицилийцев. Это великолепные атлеты, великолепные музыканты, великолепные, честнейшие люди, Лолита, и великолепные любовники. Ну, обойдемся без отступлений. Еще на днях мы с тобой читали в газете какую-то билиберду о каком-то нарушителе нравственности, который признался, что приступил закон, проведенный Маном, и перевез прихорошенькую 9-летнюю девочку из штата в штат с безнравственной целью. Не знаю, что он под этим подразумевал. Долорес, душка моя, тебе не 9, а скоро 13. И я бы не советовал тебе видеть в себе маленькую белую рабыню. А кроме того, я не могу одобрить этот самый «мен-акт», хотя бы потому, что он поддается скверному каламбуру, если принять имя почтенного члена Конгресса за эпитет мужской. Так мстят боги семантики мещанам с туго застегнутыми гульфиками. Я твой отец, и я говорю человеческим языком, и я люблю тебя. И, наконец, давай посмотрим, что получится, если ты, малолеточка, обвиненная в совращении взрослого под кровом добропорядочной гостиницы, обратилась бы в полицию с жалобой на то, что я тебя умыкнул и изнасиловал. Предположим, тебе поверят. Малолетняя, позволившая совершеннолетнему познать ее телесно, подвергает свою жертву обвинению в формальном изнасиловании или в содомском грехе второй степени, в зависимости от метода. И максимальная за это кара — 10 лет заключения. Итак, я сажусь в тюрьму. Хорошо-с. Сажусь в тюрьму до 1957 года. Но что тогда происходит с тобой, моя сиротка? О, разумеется, твое положение лучше моего. Ты попадаешь под опеку Департамента общественного презрения, что, конечно, звучит довольно уныло. Отличная суровая надзирательница, вроде мисс Фален, но менее уступчивая и не пьющая, заберет твой губной карандашик и наряды. Никаких больше гулянок. Не знаю, слыхала ли ты про законы, относящиеся к зависимым, заброшенным, неисправимым и преступным детям. Пока я буду томиться за решеткой, тебе, счастливому, заброшенному и так далее ребенку, предложен будет выбор между несколькими обиталищами, в общем, довольно между собой схожими. Дисциплинарную школу, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков или одно из тех превосходных убежищ для несовершеннолетних правонарушителей, где девочки вяжут всякие вещи и распевают гимны и получают оладьи на прогорклом сале по воскресеньям. Туда-то ты попадешь, Лолита. Моя Лолита. Эта Лолита покинет своего Катулла, чтобы жить там с другими свихнувшимися детьми. Попросту говоря, если нас с тобой поймают, тебя проанализируют и заинтернируют, котенок мой. Сету, ты будешь жить. Моя Лолита будет жить. Поди сюда, мой коричневый розан. С 39 другими дурочками в грязном дуртуаре. Нет, ну, пожалуйста, позволь мне. Под надзором уродливых дам. Под надзором уродливых ведьм. Вот положение. Вот выбор. Не находишь ли ты, что при данных обстоятельствах Долорес Гейс должна оставаться верной своему старому папану? Вдалбливая все это, я успешно терроризировал Лолиточку, которая, невзирая на некоторую нахальную живость ухваток и внезапные проявления остроумия, была далеко не столь блестящей девчонкой, как можно было заключить по ее умственному коэффициенту, выработанному ее наставниками. Но если мне удалось установить как основу то, что и тайну, и вину мы должны с ней делить, мне гораздо труднее было поддерживать в ней хорошее настроение. Ежеутренней моей задачей в течение целого года странствий было изобретение какой-нибудь предстоявшей ей приманки, определенной цели во времени и пространстве, которую она могла бы предвкушать, дабы дожить до ночи. Иначе костяк ее дня, лишенный формирующего и поддерживающего назначения, оседал и разваливался.